Жалование было немногим хуже, а перспективы гораздо хуже. Но 3 месяца мы прожили счастливо. Потом наступил долгий период, когда мы оба старались не раздражаться и не раздражать друг друга. И, наконец, последние 6 месяцев, когда мы рвали друг другу нервы и чувства в клочья. С тех пор, более или менее сознательно, я старался никому не испытывать никаких чувств, никому не привыкать, ни с кем не иметь ничего общего, быть равнодушным, спокойным, холодным. Таросистый лед после бури. А в вагончике я ничего не менял и не улучшал, будто и не жил в нем. Я знал, что ничего не буду делать. В этом не было нужды. Я не хотел иметь ничего общего даже с вагончиком. И уж, конечно, с Тайдерменом, Голденбергом, Энни Вилларс и Колином Россом. Все они, за исключением Голденберга, были в моем следующем полете на скачке. На Ацтеке я проработал еще 2 дня. Возил бизнесменов в их обычные ежемесячные поездки к поставщикам в Германию и Люксембург, а к субботе Джо подлечил и приодел Чероки, и я пересел в него. Стрелка содержания горючего в баках по-прежнему показывала на 0, что не добавляло мне оптимизма, но электропроводка вроде бы не барахлила. И хотя машина все еще хромала на одно крыло, зато искрилась свежей краской, пахло шампунем и освежителем воздуха, и пепельницы сверкали чистотой. В тот день мне предстояло забрать пассажиров в Кембридже. Как обычно, я прилетел на аэродром на 30 минут раньше, но майор уже был там. Он сидел в углу у входа в зал ожидания. Я заметил его раньше, чем он меня, и когда подходил, он как раз вынул из футляра бинокль и положил на низкий столик рядом с креслом. Бинокль оказался гораздо меньше, чем можно было предположить, глядя на футляр. Потом майор вытащил из футляра серебряную фляжку, оплетенную кожей. Он сделал 1 долгим на 6 секунд глоток, затем с явным облегчением вздохнул и закрутил крышечку. Я замедлил шаг, чтобы он успел спрятать источник бодрости и бинокль-футляр. Потом остановился возле кресла и пожелал ему доброго утра. «А, доброе утро!» — натянуто пробормотал он и встал, быстро застегивая пряжку футляра. Потом, передвинув ремешок, он привел футляр в обычное положение на животе. «Все готово?» «Еще рано, не все пассажиры». «Ах, не все, конечно». Он тщательно вытер рукой усы, втянул подбородок в шею. «Надеюсь, сегодня никаких бомб?» Он не совсем шутил. «Никаких», — заверил я его. Майор кивнул, избегая моего взгляда. «Очень огорчительно. В прошлую пятницу, понимаете, очень огорчительно». Он помолчал. «Я чуть не отказался сегодня от полета, когда услышал, что Колин...» Не договорив, майор опять замолчал. «Я весь день не отойду от самолета», — пообещал я. Майор снова кивнул и резким тоном сказал. «Ко мне приходили парни из следственной комиссии, вы знаете? Они говорили мне. Наверное, вам они тоже задавали вопросы?» «Да». «Они вгрызаются в каждую мелочь?» «Да, они очень дотошны, готовы проехать 1000 миль ради ответа на 1 простой вопрос». «Знаете, по собственному горькому опыту?» Мне рассказывали, как они работают. Я не знал, насколько выразительно прозвучал мой голос. «Не понимаю, почему бы не передать дело в полицию?» «Как бы не так», — подумал я. «Нигде в мире нет полиции, которая сравнилась бы по профессиональной цепкости с британской авиационной следственной комиссией». Появились они, Вилларс и Колин Росс, и не сразу нас заметили, настолько были погружены в беседу. «Вы же обещали работать с моими лошадьми, когда будет возможность. Я слишком занят. Я же не прошу, чтобы на каждом соревновании». «Есть причины, Анни. Сожалею, но не буду». Он произнес последние слова так, что настаивать было бесполезно. Она озадаченно и огорченно смотрела на него. «Доброе утро», — — рассеянно бросила мне Энни Вилларс. «Доброе утро, Руперт!»